Бисмиллях рахман рахим. 36 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ва буррезатиль джахиму лимен яра». И показана будет гиена тем, кто увидит. Знаете, здесь, конечно, некоторые толкователи говорят, а что, в судный день кто-то может не увидеть ада? То есть все пройдут через ад. Аллах здесь говорит, тем, кто увидит. Как понять? А дело в том, что Аллах Субхана ва Тааля нам напоминает, что ад будет виден всем. Ад будет виден всем. И вот это вот значение, то есть этот аят, не ограничивает, не является исключением для кого-то. То есть Аллах Субхана ва Тааля в Коране обращается для разумеющих, то есть эти аяты для кого есть аяты? Для тех, кто может понять, или для тех, кто для размышляющих. Но если человек не может размышлять, что это аят отложить, что ли? Он скажет, я не могу размышлять, это не для меня. Так мы можем весь Коран отложить, я не умею размышлять. Аллах обращается ко всем, потому что Он создал всех способными размышлять. Вот такое сочетание есть и здесь. Для тех, кто увидит, у всех будет зрение. Все будут смотреть. Но есть некоторые аяты, где Аллах Субхана ва Тааля говорит, некоторых людей я воскресну в судный день слепыми. Когда они воскреснут, скажут: «О Аллах, почему ты меня воскрес слепым? Я же был зрячим». Но это те люди, которые творили грехи. Но ученые говорят, что они будут слепыми некоторое время, судный день. Потом Аллах вернет им зрение, чтобы они узрели и наказание свое, и ад. Поэтому в судный день ад увидят все. Теперь 37 аят. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Фаамма ман тага». А тот, кто приступил дозволенное. Сразу свяжем 38 аят. «Ва асара аль-хаята ад-дунья». И предпочел жизнь ближнюю. 39 сразу идет. То поистине гиена – это прибежище. «Фа инна аль-джахима хиль мауа». Уважаемые братья и сестры, обратите внимание, Аллах Субхана ва Тааля перечисляет те причины, по которым люди могут быть обладателями гиены, то есть ада. Первое – «Фа амма ман тага». То есть он приступил дозволенное. Вот человек, такое существо, которого Аллах одарил и желаниями, и разумом, и определил границы дозволенного. Границы дозволенного. Через что можно, через которые нельзя перейти, нельзя. И Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям в своем хадисе сказал: «Инна халяля байинун, ва инна харама байинун, ва байнахума умурун муштабихат». Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Поистине дозволенные вещи, они разъяснены». Халяль. «Поистине все запретное мы разъяснили». То есть разъяснено. Люди уже знают о грехах, о дозволенных и недозволенных вещах. Люди уже знают. Нет ни для кого никакого секрета. Даже, я вам скажу, даже человек, необразованный в исламе, необразованный, он нигде не учился, он простой деревенский человек. Спросите, как должен мусульманин жить? Он может сказать кое-что, намаз. Но если этого деревенского человека спросить и задать вопрос от обратного, задайте простому деревенскому человеку вот такой вопрос. Мусульманин должен ли пить спиртное? Он говорит, нет. А должен ли мусульманин заниматься прелюбодением? Юг. А вот, говорят, в мечети там деньги своровали. Вот Аллах наш ракшилер. Вся деревня будет обсуждать. Если один мусульманин совершит какой-то грех, вся деревня, весь город. Почему? Потому что от обратного они все знают. От обратного все знают. Любой из недозволенных перечисляйте. Из недозволенных. Любой человек скажет, это нельзя в исламе. Тем более мусульман кшесе, тем более хазрят кше. Абстай. Шуаш ляганикен. Любой скажет. Потому что это заложено уже внутри. Фа-эль-хэмэ-хэ, фуджурэ-хэ, ва-тэ-куэ-хэ. Почему он знает? Потому что Аллах Субхана ва Тааля в суре Аш-Шамс говорит, что я клянусь вашей душой, в которой вложил распознание зла и добра. Аллах вложил в души каждого человека прибор, так сказать, можно сказать, распознание добра и зла. Мы можем определить. Есть такое свойство души. Есть такое. Поэтому, уважаемые братья и сестры, فَأَمَّ مَنْ طَغَى, мы не должны перейти дозволенное. وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, и предпочел жизнь ближнюю. Вот это самые сложные вещи. Самое сложное – это второе. Вот жизнь она, вот жизнь ближняя, ближе для многих, чем ахирет. Намазым бар бит әлі. Кытылырмын, тыттым ураза. Кытылырмын. Мне бұл дүниеде ешеп қаларға керек. Это человек, который в своей жизни предпочитает ахира, чем эта ближняя жизнь, их Аллах называет «аль-мукаррабун» ау «аль-мукаррабин». Человек, который предпочитает «аль-ахира», чем эта жизнь, они называются «мукаррабин». Понимаете, человек, который не достиг уровня мукаррабина, жить с таким человеком очень сложно. Понимаете? Вот почему не могли вынести пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, знали, что он мудрый, добрый, честный, порядочный, но он предпочел аль-ахира, чем эта ближняя жизнь. А его народ предпочитал эту жизнь, эту красоту, этот разврат, пьянство, прелюбодеяние. И с этим человеком, с праведным, который предпочитал ахира, им было очень сложно. Вот почему иногда муж с женой разводится, когда, понимаете, ко мне даже пришла одна пара, уже взрослые. Жена говорит мне, и муж там стоит. А муж намаз читает, а жена еще нет. Может быть, даже здесь неуместно сказать, не читает. У них возник спор по поводу того, что их пригласили на свадьбу, где будет спиртное. Вот жена хочет, а муж отказывается. Они дошли до развода. Потому что для этой женщины, вот такой муж уже не устраивает по одной причине, что для этого вот муж предпочитает ахирет, а жена вот дунья. Так же было и с пророком, так же было и с Иисусом, и с Моисеем, со всеми. Тот, кто предпочитает ближний, он не может терпеть того, кто предпочитает ахира. Они абсолютно не могут понять друг друга. Вот в чем вопрос. Как можно жить, они думают, в таком прекрасном мире со целью невидимого мира. Вот такие люди называются мукаррабин. Аллах Субхана ва Тааля сказал в Коране: «Суллатум миналь ауалина ва калилум миналь ахирин». Знаете, что такое? Аллах говорит, аят этот был ниспослан, как весь Коран, 1400 лет тому назад. Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Вот такие аль-мукаррабины, раньше их было много, все дальше и дальше их будет все меньше и меньше. Их меньше и меньше. Потому что жизнь нас согнула. Всех почти. Всех, без исключения. Возможно, есть в этом мире мукаррабина. Но Аллах же не сказал, что их вообще не будет. Они есть, но их очень будет мало. Мало и мало. Даже по сравнению с тем, что было в Казани 100 лет тому назад, если вы прочтете историю Казани, жизнь мусульман-татар в Казани 100 или более лет тому назад, вы даже не поверите. Ну, конечно, революция, 70-летняя безверие, это свою роль сыграло. Но вот я вам хочу привести, я вам уже говорил, вы понимаете, да, когда Фукс, доктор-врач, был приглашен к одному татарину в дом, что у этого татарина, мусульманина, болела дочь. Он, отец, пригласил домой врача. Дойдя до одного места, где дверь, отец говорит: «Сюда могут войти только женщины, я туда не вхожу». «Ну ты как врач, тебе можно». Это в Казани, во время Фукса. Проходя Фукс, врач к этой девочке, заходит к ней, она лежит за ширмой. И врач, доктор Фукс, немец, лучший врач, предложил ей показать руку. Она высунула свою руку через ширму, показала. Доктор Фукс, посмотрев ладонь, сказала: «Покажи мне свой язык». Она сказала, что: «Не могу вам показать язык». Умерла от этого. Представляете? Это все было в Казани. Это все было в Казани. Это вера. Это иман. Понимаете? Сейчас вот это очень актуальный вопрос, чтобы люди все-таки были больше уверовав в судный день, но не оставить этот мир. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым наилучшим человеком, который устремлялся и любил ахира, но он не оставил этот дунья. Он женился, были дети, были жены, была жизнь, был дом, работа, но он любил. То есть иногда наша любовь, как так сказать, может проявиться внешне. Нет, это должно быть внутренне. Человек может красиво одеваться, человек может красиво и вкусно есть, это не запрещает. Аллах Субхана Тааля говорит: кто вам запретил одеваться красиво или есть вкусную пищу? Аллах так говорит, Аллах не запрещает. Но душой человек может быть любить аль-ахира. И на основании этого он делает соответствующее деяние. Вот это вот есть 39-й аят. Но дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Это 40-й и 41-й аяты, два аята. Аллах Тааля говорит: а кто боялся пребывания Аллаха своего и удерживал душу от страсти, то поистине рай – это прибежище. Вот здесь Аллах Субхана ва Тааля нам говорит, первое, что значит он боялся пребывания макам раббихи. Человек, если он хочет быть среди обладателя рая, в первую очередь он всегда должен быть с Аллахом. Никогда не должен забыть о величии Аллаха, что он всегда с ним. Эйнама кунтум, где бы вы были. Он видит, он слышит. Человек страшится ослушаться Аллаха и любит, когда он совершает богоугодные дела. И он страшится судного дня, могилы. Что же он ответит? Судный день. Как он ответит перед ангелами в могиле? Как он проведет первую ночь в могиле? Вот это если он будет вспоминать, если он это не забудет. И второе, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, и удерживал душу от страсти. Я вам сейчас одну вещь скажу. Понимаете, вот здесь очень интересная есть вещь. Удерживал душу от страсти. Многие толкователи разъясняют это таким образом, что кто-то хочет ворваться в дом, а мы удерживаем дверь. Мы удерживаем, мы защищаем дом от нападения. Поэтому, уважаемые братья и сестры, сатана входит только через незащищенные ворота в сердце. Удерживать душу от страсти – это значит поставить на каждые ворота по охраннику, чтобы они охраняли твое сердце от нападений. Уважаемые братья и сестры, каждый должен изучить свою душу, свои слабости. У каждого из нас разные слабости. وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. У кого-то слабости на деньги, у кого-то на карьеру, у кого-то на спиртное. А кто вообще спиртное не выносит, а вот курит. У кого-то на роскошь чрезмерную. Один ученый доказал, мусульманин, что чрезмерная роскошь является причиной онкологических заболеваний. Есть аяты, есть хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. На основании Корана и Сунны он вывел, что одной из причин онкологии является чрезмерное увлечение роскошью. Доказано. То есть человек должен изучить самого себя и какие есть у него слабости. Я же вам говорил, когда сатана хочет нашептывать или влиять на человека, он изучает от и до все слабости и только нападает с тех сторон, где у него нету охраны. И вот здесь Аллах Субхану Тааля нас призывает к тому, что мы защищали свое сердце, кальб, душу от воздействия извне. Это очень сложно. Это архисложная задача. Человек может от утреннего намаза до зухра беречь, потом устает. Потом опять вспоминает, или когда джумадан шагабас, ага, все взялись за тебя. Все уже как шамово, все забыли. Опять уже двое там сидят. Это очень сложно. Но путь в рай лежит через это. Поэтому у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть такое изречение, где он говорит: «Тарикуль жаннати биль макари, ва тарикуль нари биш шахават». Дорога к раю, то есть дорога в рай, лежит через те деяния, которые порой неприятны для души. Дорога в ад лежит через те деяния, которые являются страстями для души. Если человек будет делать только то, что он хочет, то он обязательно направится в сторону ада, если не покаяться и если не вернется на праведный путь. Теперь, уважаемые братья и сестры, у нас остаются последние аяты. Аллах Субхана ва Тааля говорит, 42-й аят, Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Яс'алунака ани саати айяна мурсаха». Спрашивают они тебя о часе, когда его прибытие. То есть уже переходит на другие темы, уже спрашивает, что люди из тех далеких времен спрашивали, когда будет судный день. Уже тысячелетия тому назад люди спрашивали, когда судный день будет. Как вы думаете, Почему Аллах Субхана Таля скрыл эту дату? Эта дата есть. Дата известна Аллаху. Почему Аллах Субхана Таля эту дату не называет нам? Вот я вам сейчас скажу то, что говорят ученые. Это не мое, это я вам говорю слова ученых. Если, допустим, Аллах нам объявил, нам допустим просто, в 3000 каком-то году, в каком-то месяце, какое время, будет судный день. Что это даст? Это даст только даст то, что люди будут безобразно себя вести. Что судного дня нет еще. Да, еще 1055-6 лет. А если бы сказал Аллах Субхану Тааля, что через 7 лет, то никакого смысла жизни бы у нас ни у кого не осталось. Был бы одна депрессия, боязнь, страх, и красоты этой жизни бы не было. Аллах Субхану Тааля скрыл это для того, чтобы мы жили спокойно, без страха, без депрессии, без дополнительного волнения, просто чтобы мы знали, что это будет. Но не знаем, когда. Чтобы мы каждый день были готовы к этому. Вот меня еще на прошлой неделе спрашивали, уважаемые братья, чтобы я все-таки как-то останавливался на приметах судного дня. Вот я купил новую книгу. Знаете, вот как вы знаете, что приметы судного дня делятся на две части. Это те маленькие и большие. Маленькие, то есть аль-аляма, аль-сугра, это те приметы, которые были до нас, идут сейчас и будут идти, продолжаться до больших примет судного дня. Аль-аламат аль-кубра. Уважаемые братья и сестры, вот в этой книге автор изложил все приметы. Вот честно, я до того, как эту книгу не купил, я считал, что маленьких примет судного дня, их 57. Потому что я прочитал книгу, где 57 приметов судного дня маленьких. Оказывается, намного больше, 130 примет маленьких судного дня. 120 уже мы пережили. И 130-120 уже здесь все было. Представляете? Некоторые, и вот как мне сказали наши братья, что я кое-что вам из этой серии тоже что-то говорю, потому что все-таки 12-й год многих волнует. Некоторые говорят, что это еще хазар 21-го года декабря только год будет, о чем мне говорят. Первый примет – это рождение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вторая примета – это смерть пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Третья примета – это иншикакуль-камар. Только иншикак, знаете, да? Когда пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, попросили жителей Мекки, чтобы он разделил луну на две части, чтобы одна часть висела над этой горой, другая часть над второй горой. Когда я в этом году был в Мекке, именно своим, там, кто со мной хадж совершал, именно между этими горами я вот эту проповедь рассказывал. И именно эти горы показывал, именно в Мекке. Это и было. Но не уверовали. Но зато недавно космические корабли НАСА сфотографировали поверхность Луны, где шов соединения двух частей Луны до сих пор Аллах сохранил. Здесь в этой книге даже эта фотография есть. После лекции я сильно, кто этим увлекается, могу показать. И так далее. Вот я хочу сказать еще одну. Иногда спрашивают, что вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда спросили, когда будет судный день, он показал два пальца. И после этого начинаются всякие гипотетические высказывания, что это может означать. Это очень просто, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не только показал два пальца, но и сказал: «Буисту ана вассаату кахатайни». Мое рождение и судный день близки, как два пальца. То есть после уже пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и до судного дня осталось уже как расстояние между двумя пальцами. Это никак не означает, что это как бы 2000 лет, 2012, это об этом не говорит. Поэтому у нас сейчас остается очень мало времени, но один только хадис я вам хочу прочитать, но это восьмая примета. Я забегаю вперед, восьмая примета для вас будет очень как бы интересно. Расулюллах саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ля юшикунна айюсиб алейкум шар минас самаи». Я опасаюсь, что того, что грехи вам будут падать с неба. То есть я опасаюсь того дня, когда грехи будут падать вам или на вас с неба. Космические спутники, дорогие мои, спутники, которые передают всю грязь и все грязные передачи и весь разврат, нам начал падать из космоса. Ученые дают только такое толкование этому хадису. С неба грехи пробались к антенны, небо, даже наши Наша связь тоже сегодня связана со спутниками, которые у нас сегодня десятки тысяч в космосе. Вот это и есть восьмой. Я вам на лекциях постепенно буду некоторые приметы говорить. Очень интересные здесь, очень интересные. Даже есть то, что касается монгольского ига. Даже Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, описал их. И Монгол, и Константинополь, и современные, вот сегодняшние, современные, вот такие тонкости Расулюллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что сегодня монополии, что сегодняшний образ жизни, мышление, бизнес, вот все есть. Даже, уважаемые братья и сестры, я вам сейчас, забегая уж вперед, это очень интересно, что найти этот хадис, я вам найду. Расулюллах, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что придет такой день, приметы судного дня, мусульмане, приходя в мечеть, будут здороваться только с тем, кого знают. Я вам на следующий урок этот хадис полностью я вам в арабском языке скажу. Вот. Что одним из приметов судного дня будет то, что в мечеть больше людей будут приходить для экскурсии, нежели для намаза. Это очень много. Это много. Вот 130. Я вам отборочно, конечно, буду говорить. И вот хадис. أن يمر الرجل بالمسجد لينفذ إلى جهة الأخرى دون أن يكون من أهل الصلاة والمساجد. Придет, говорит, такой день, что человек пройдет по всей мечети, но он, говорит, не пришел сюда для намаза и не пришел даже для поклонения, а просто посмотреть. Таких будет больше, чем те, которые приходят на намаз. Понимаете? Поэтому все приметы есть. Хорошо, что приходят. Я не хочу так плохо, но это есть сегодня. Во многих мечетях. Не только у нас, но и мечеть Амиядов в Сирии. Мечети в Стамбуле. Мечеть в Марокко. В Малайзии. Это встречается. Поэтому это и есть примет судного дня. Мы сейчас закончим аят, и мы на этом 43-й аят Аллах Субхану Тааля говорит: «Фима анта мин зикраха», к чему тебе упоминать это? Для чего тебе знать, когда будет судный день? 44-й Аллах говорит: «Иля раббика мунтахаха», к твоему Господу конечный предел его. Ты все равно вернешься к Аллаху. Когда будет судный день? Со смертью твоим начнется. Большой судный день, малый судный день, смерть. Ты вернешься к Аллаху. Иннама анта мунзиру ман яхшаха. Это 45-й аят. Ты ведь только увещатель для тех, кто страшится этого. То есть Аллах этим аятом, хочет сказать 45-м аятом, Аллах, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, ты только увещеватель о судном дне, но не тот человек, который называет дату. Даже пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не знал. А мы говорим, что Ванга знает. Мы говорим, что голливудские режиссеры точно знают. И все артисты, актеры, которые играли, они все знают. Народ майя знает. У них календарь остановился. 21 декабря 2012 года. Все. Трагедия. Они спились и остановился. И мы сейчас считаем, что судный день. На самом деле спились народ майя. Это уже ученые, многие ученые доказали. И вот последний аят. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Они в тот день, как увидят его, то есть судный час, покажется им, как будто бы пробыли только один вечер или утро. То есть в своих могилах мы будем чувствовать, как будто там мы были час или вечер и утро. Совсем другие законы, совсем другое время, совсем другие измерения и законы. Поэтому мы на этом заканчиваем сурат «Ан-Назиат». Иншаллах, на следующей неделе, биизниллахи тааля, мы продолжим сурату «Аль-Абаса».